Глава 16. «Неужели я тебя поймал?» Хищно улыбается Зотов-младший и хватает меня за руку своими цепкими пальцами. Мой язык словно примерз. Я не знаю, что мне делать. Энджи удается протиснуться без очереди, она выхватывает у продавца бутылку воды. Тут же сует ему 100 рублей и под возмущенный вопли тех, кого она подвинула, поворачивается ко мне. Ее глаза округляются от удивления. «Кристина, все в порядке?» Отчаяние в моем взгляде кричит о том, что совсем не в порядке. «Хватит меня лапать! Пусти!» Резко осмелев, толкая в грудь Зотова-младшего я. В голове тут же зреет план. Избавиться от Матвея и объяснить ситуацию сестре Данила, пока он сам не появился на горизонте. Иначе нас ждет катастрофа. «Эй!» Энджи подскакивает к моему учителю и резко толкает его в грудь. «Это девушка моего брата! Убери от нее руки!» Этого достаточно. Матвей звереет. «Что за бред? Кристи, а ну объясни, что она несет?» «Идем, Энджи!» Отступив на безопасное расстояние, хватаю за руку сестру Данила я. На нас уже начинают обращать внимание, мне это не нравится. «Нет, вы никуда не пойдете, пока ты не объяснишь мне, что несет эта мартышка!» Матвей хватает меня за руку. «Кого ты назвал мартышкой, урод?» Ангелина в ярости. «Кто урод? Я?» Я в ужасе взираю на Матвея, который выпускает мою руку и грубо впивается цепкими пальцами в длинный хвост Ангелины. Только я одна знаю, как он опасен. Ни в коем случае нельзя задевать его внешность. У Зотова-младшего комплекс насчет собственной невзрачности. Энджи взвизгивает, а потом изо всей силы пинает его локтем в солнечное сплетение. Матвей слегка бледнеет, но вместо того, чтобы выпустить волосы, дергает Энджи к себе. «Матвей, нет, отпусти ее!» — кричу я и бросаюсь на выручку сестре Данила. «Энджи, черт возьми, что здесь происходит?» — слышу я за спиной грозный голос Данила, и внутри все холодеет. Я не успеваю даже обернуться на голос, как Данил подскакивает к Матвею и хватает его за плечи. От неожиданности тот теряется и упускает волосы Ангелины. Данил выше Матвея где-то на голову и шире в плечах. Он резко толкает Зотова-младшего, и тому едва удается устоять на ногах. У Матвея перед глазами все меркнет от ярости. Он бросается на Данила всем своим весом и бьет его кулаком в грудь. Данил, не ожидая такой резкой атаки, не удерживается на ногах и летит на землю, не преминув при этом захватить с собой соперника. Приземлившись, они цепляются друг в друга мертвой хваткой. Матвей молотит Данила, рычит и матерится, но Данил сильнее. Вскоре ему удается подмять под себя Зотова-младшего. Бой становится неконтролируемым. Вокруг хаос. Толпа народа обступает дерущихся со всех сторон. Все наперебой кричат, но никто не может подступиться к парням, чтобы их разнять. Сквозь толпу к нам пробираются Вова и Сергей. У Сергея в руках видеокамера Данила. С другой стороны, я вижу Борю Смородина и Тому. «Боря!» – взвизгиваю я. «Сделай что-нибудь! Пожалуйста!» В отличие от Вовы и Сергея, Борис – отчаянный парень. Служба в морфлоте дает о себе знать. «Не смей вмешиваться!» – орет Смородину Тома, но разве его можно удержать, когда тут такое творится? Теперь парней трое, а через миг уже четверо. Невозмутимый блондин с голубыми глазами, наш Вова, тоже решает вмешаться. Парни ругаются отборным матом, молотят друг друга, катаются по ухоженным клумбам, а я всхлипываю. Энджи кому-то звонит. Где-то совсем близко я слышу свист полицейских. Полицейские прибежали целым отрядом, их 6 человек, у них дубинки. Они быстро успокаивают дерущихся. Сбоку на тротуар въезжает полицейская машина. «Это все ты!» – орет на меня Тома. «Ты всегда все портишь! Ты должна быть в нашей компании, а не шляться неизвестно с кем!» «Отвали!» – угрожающе посматриваю на сводную сестричку я. Ко мне подходит полицейский. «А ну-ка, гражданочка, пройдемте!» – с интересом разглядывая мое перепачканное в краске лицо, ухмыляется он. «Шикарно! Мы все попали под раздачу. Нас забирает в участок. Всех, кроме Энджи и Томы. Но моя любимая сестренка уже звонит Кариму и взахлеб рассказывает о том, какая я сволочь. Я не сопротивляюсь и покорно иду вслед за полицейским. Не потому, что считаю себя виноватой, нет. Просто сейчас приедут Зотов, старший и Карим. Мой Данил останется один на один с правосудием, которое подчиняется исключительно интересам состоятельных граждан. Тогда моему незнакомцу не поздоровится. Я не имею права оставить его на растерзание жестоким полицейским. Возможно, мое присутствие смягчит их гнев. В участке нас всех допрашивают по очереди. Выясняется, что Энджи, из-за которой началась драка, отсутствует, и вместо нее забрали меня. «Кристи, моя девушка!» – вытирая разбитые в кровь губы, орет Матвей. «Нет, не твоя!» – вскакиваю я. «У меня внутри словно стая монстров, которые рвут душу в клочья. Девушка, у вас будет возможность высказаться. Сядьте на место!» – морщится сержант Олег Рыбкин, в кабинет которого нас доставили. По выражению его лица, я замечаю, что ему уже звонили, и он предупрежден, с кем имеет дело. Вова и Боря смотрят в пол. Данил понуро молчит. Я пугаюсь. Что, если я его потеряю? Уже непонятно, кто первым на кого набросился. Матвей вопит одно. Данил с презрением ухмыляясь, спокойно отвечает совсем другое. Он защищал сестру, которой посмел прикоснуться этот урод. Когда Данил произносит слово «урод», Матвей багровеет. Он подскакивает со своего места, и от новой стычки парней отводит только охранник, мгновенно реагирующий на такие выпады. «Уважаемый, давайте без оскорблений личности!» С укором смотрит на Данила сержант. «Вы же в МЧС России работаете!» «Вот когда твою сестру будут лапать, тогда и будешь разговаривать с такими, как этот, без оскорблений личности!» — рычит Данил. «Дань, чуть не плача, шепчу я. Ну, пожалуйста, не надо! Матвея заберут отсюда, как национального героя. А вот выпустят ли нас, еще большой вопрос!» Сержант с нетерпением посматривает на наручные часы. «Я знаю, он ждет Зотова-старшего, и это очень плохо. Я опасаюсь за Данила. Здесь, в комнате для допросов, с легкой руки Зотова с моим незнакомцем могут сделать все, что угодно. Избить до полусмерти, например. Чтобы неповадно было защищать сестру от самого Матвейки». Я закрываю глаза. Сердце стучит в висках. «Я не уйду отсюда без Данила», как заклинание мысленно произношу одно и то же я. В какой-то момент дверь приоткрывается, а сержант Рыбкина зовет дежурный. Тот, понимающе кивает, поворачивается к нам. «Макаров кто?» «Я», — хмуро отзывается мой незнакомец. «Понятно, зачинщик беспорядка, значит». Рыбкин не успевает договорить. В кабинет входит мужчина. Седые волосы коротко острижены. Греческий профиль идеально сочетается с карими глазами. Очки в дорогой оправе, статная фигура, со вкусом подобранный гардероб. Сразу чувствуется, что у этого человека другой уровень доходов. Не такой, как у Карима, а намного выше. Из-за спины мужчины выглядывает бледная и напуганная Энжи, и я вдруг понимаю, что это отец Данила.